Адам. Мира похожа на призрак. Она стоит перед нами, такая же ошеломительно красивая, как и 10 лет назад, и начинает свой рассказ. Ее кожа, как фарфор, молочно-белая, будто ее не касалось солнца все эти 10 лет. Ее темные густые волосы доходят до пупка, который я однажды целовал. Она — оптическая иллюзия, вызванная суровыми атмосферными условиями. В какой-то момент я даже начинаю тереть глаза, словно это банальная галлюцинация. Но Мира не исчезает, а продолжает говорить, и мой ужас растет. Я потрясен. Я отказываюсь верить, что Тед пытался увести мою девушку. Я не признавался в своих чувствах, но он сообразил, что я выбрал Эйми, когда побежал за ней, оставив Миру, Энди, на его попечение. Но неужели мой приятель пал так низко? Словно в ответ на мой вопрос, Тед насмехается над Энди. «Не верьте ни единому ее слову. Я никогда в жизни не видел эту женщину», — говорит он, не сводя глаз с Марго. Моя сестра нервно переминается с ноги на ногу, и я наблюдаю, как она собирается с духом. 10 лет назад мы с Тедом уже жили вместе. Он сделал мне предложение как раз в то время, о котором вы говорите. Ничего подобного не могло произойти, раздраженно заявляет она. «Мне и самой трудно поверить», — пожимает плечами Эми, «что после ее интрижки с Адамом и моего Димарша Тед случайно перешел ей дорогу и сделал с ней что-то ужасное? Каковы шансы? Может, она ошибается?» Энди промокла до нитки, как и все мы, кто стоит под дождем. Она дрожит, но на улице не настолько холодно, чтобы вызвать такую реакцию. Она напугана. «Я не вру», — говорит она, и ее голос едва слышен из-за шума бури. Ринни замерла рядом с ней, и я не могу понять, дождь это или слезы, или и то, и другое вместе течет по ее лицу. «Не придумывайте!» «Она просто одержима идеей разрушить нашу жизнь!» — кричит Марго. «Они обе лгуньи!» Марго бросается на Энди, но я хватаю ее за руку. «Лжет тут Тед!» — заявляю я. Марго отшатывается, как от пощечины, а я поворачиваюсь к Теду. «Ты ее знаешь!» Тед отодвигается и делает вид, что изучает лицо Энди. Я не знаю, кого он пытается обмануть. Она выглядит точно так же, безупречно сохранилась. Тед был там в тот вечер. Эми, ты его видела. Мы сидели у барной стойки, когда ты вылила на Энди пиво, говорю я. Верно, соглашается Эми. Я проследила за тобой от бара у Лилиан, где вы с ней встречались, и пришла в ярость. Тед был в баре. На самом деле, я попросил его присмотреть за Энди, когда побежал за тобой, объясняю я. Я знаю Теда больше 15 лет, и мысль, что он мог хранить подобную тайну 2/3 этого срока, кажется мне сомнительной. Но я не в силах понять, зачем Энди что-то выдумывать. «Почему ты не сказала мне, что виновник Тед?» — спрашивает Ринни свою сестру. Все это время я была нацелена на Адама. «Я не могла рассказать тебе о том, что он сделал», — отвечает Энди. «Не имеет значения, что ты знала и какую информацию упустила. Когда Марго заказывала астрологический ретрит, я знала, что он будет здесь. Я увидела объявление об их свадьбе в «Нью-Йорк Таймс» через год после того уикенда в Гансфорте». «Уикенд в Гансфорте?» переспрашиваю я. «Вы встречались?» Энди качает головой, но на меня не смотрит. Ни разу даже после всего, что мы пережили вместе. На Теда она тоже не смотрит. Все это время она обращается непосредственно к своей сестре. А теперь она роняет. «Я пыталась предупредить вас, Марго». «Ладно, на этом все. Мы закончили», — морщится Тед. «Вот именно. Пошли», — добавляет Марго. Они с Тедом идут по лужайке к дому, а мы остаемся на месте. «Никто никуда не пойдет, пока мы не разберемся во всем этом», — чуть повышает голос Рини. Тед и Марго послушно останавливаются, хотя и выглядят расстроенными. Эйми, Фарах и я поворачиваемся к Рини и ее сестре. «Информации явно недостаточно. Продолжайте, пожалуйста», — просит Фарах. Энди. Найти Теда оказалось на удивление легко. Он назвал мне свое настоящее имя, имя и фамилию. Рассказал, чем занимается, а на спортивной сумке, которая была у него с собой в тот вечер, было написано название банка, где он работал. Я позвонила ему в офис и оставила сообщение, просьбу о встрече. Голосовая почта очень подходила ему. Мужской голос, уверенный, не агрессивный. Тед набрал меня через час. «Я думал, ты никогда не позвонишь». «Ты ждал моего звонка?» — удивилась я. «Конечно. Я запомнил тот вечер. Он был отличным. Я думал, тебе тоже понравилось, но прошло почти 2 месяца, и я решил, что ошибся». «С чего ты решил, что я не ждала твоего звонка?» «Потому что записал свое имя в твоем телефоне и сказал, что если ты захочешь повторить, я не против». Он говорил правду. «Только я обо всем забыла. Утром после нашей первой встречи я плохо соображала. Адам бросил меня, его жена Эйми напала на меня, и с его другом я провела ночь любви. Произошло так много всего, что в голове не укладывалось. Я не понимала, зачем связалась с Тедом. Чтобы разозлить Адама? А будет ли хоть какой-то эффект? Или он выместит злость на мне? Обвинит Теда?» Все оказалось еще хуже. Адаму было абсолютно наплевать на меня. Но эти мотивы уже не имели значения. Нам с Тедом предстояло обсудить нечто большее, чем мы сами. «Я работаю сегодня вечером, но, вероятно, смогу освободиться около 10. Встретимся после моей смены?» «Как раз вовремя. У меня дела, но к этому времени я смогу улизнуть с работы. Пожалуйста, дай мне знать, если не получится». Я волновалась, что это прозвучало плаксиво и требовательно, но Тед ответил по-доброму. «Я не упущу шанс повидать тебя снова». Тед сдержал свое слово. Он подобрал меня в переулке возле моего бара в 10 вечера. Мы немного поцеловались, и я, стремясь сохранить остатки решимости и поделиться своими новостями, порекомендовала другой бар, где мы могли бы поговорить и где, как я знала, меня бы не облапошили. Тед в духе нашей первой встречи предпочел роскошь практичности. «Никто не проверяет документы, когда ты тратишь пару сотен долларов», — сказал он. «В самом шикарном ресторане, который я когда-либо видела, он заказал бутылку вина и с полдюжины закусок. Я умирала с голоду, и он решил, что я милая, потому что ем без стеснения». «Ну, через несколько минут это может показаться тебе уже не милым». «Это невозможно. Я всегда буду считать тебя милой». «Я беременна». Он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами, а я продолжила. Все остальное буквально выплеснулось. «Я собираюсь сохранить ребенка. Я приняла решение и только хочу прояснить ситуацию. Если ты отказываешься принимать участие в его жизни, не рассчитывай, что лет через 10 получишь право поменять свое решение». Тед покачал головой, и улыбка расплылась по его лицу от уха до уха. Он притянул меня к себе, обнял и осыпал поцелуями. Я была так потрясена, что когда подошедший официант поинтересовался, не нужно ли нам чего-нибудь дополнительно, и Тед заказал еще еды, сидела молча. «Ты даже не спросил, твой ли он?» — сказала я. Ребенок был Теда, но я ожидала, что он попытается это отрицать. Я ведь крутила роман с Адамом. Правда, мы всегда пользовались презервативами. В ту ночь в отеле у Теда ничего не было, но я сказала ему, что все в порядке. У нас случился незащищенный секс. Вот что происходит, когда пренебрегаешь резинками, — пожал плечами Тед. Я не обманывала тебя, когда говорила, что все в порядке. У меня только что закончились месячные. Я думала, до овуляции еще полно времени. Меня не волнует, как это произошло. Меня волнует только то, что это произошло. Мы должны отпраздновать это замечательное событие. Отпраздновать? Давай уедем куда-нибудь на уикенд. В это время года Новая Англия великолепна. Я не могу. Мне приходится брать в баре дополнительную смену. Нет, не надо. Да, — ответила я. Тед выглядел так, будто хотел возразить, а я втайне мечтала услышать, что он станет заботиться обо мне и ребенке до конца наших дней, но, думаю, мы оба понимали, что еще слишком рано. Как насчет того, чтобы провести несколько ночей в городе? В отеле, где мы зачали этого маленького самородка. Я уверен, ты имеешь право отдохнуть пару дней в середине недели. Во вторник у меня выходной, и я, наверное, смогу поменяться сменами, чтобы взять еще и среду. «Видишь, просто идеально!» — просиял Тед. Мы встретились в холле отеля «Гансфорд» во вторник в 5 вечера. Я раздумывала, обнять его или поцеловать, но он подхватил меня на руки и закружил, да так, что мы начали хохотать, и у нас обоих закружилась голова. Мы поднялись в номер и не выходили оттуда 2 дня. В первую ночь было немало неловких моментов, но я их преодолела, позволив Теду взять инициативу в свои руки. Он уговорил меня выпить, чтобы мы расслабились. Я рассудила, что несколько глотков не повредят ребенку, а вот когда он вытащил пакет, полный пузырьков и таблеток, я едва не вышла из себя. Но что было бы логично, не поинтересовалась, не двинулся ли он умом, а объяснила, что я нетипичный подросток из большого города. Наша мать отдала нас в католическую школу и с юных лет заставляла работать, чтобы мы закаляли характер и приносили пользу семье. К счастью, Теду, похоже, было все равно, употребляю я наркотики или нет. И попробовать что-нибудь он не предлагал, только пояснил, что моя манера поведения на вечеринках для него пока загадка, и он решил прийти подготовленным. Идея отпраздновать мою беременность с помощью наркотиков была тревожным звоночком, но я предположила, что Теду нужно время, чтобы изменить свои взгляды. К концу второй ночи я не могла встать с постели, так мне было больно, но я старательно это скрывала. Обнявшись, мы смотрели телевизор, и я молилась, чтобы это прошло. Сначала я была уверена, что у меня обострение СРК — синдром раздраженного кишечника из-за жирной пищи, которую заказывал Тед. Когда стало ясно, что это не газы, я стала грешить на инфекцию мочевыводящих путей, развившуюся из-за того, как мы занимались сексом. Но инстинкт подсказывал мне, что это что-то похуже. Тед крепко спал, когда я испытала сильнейшую физическую боль в своей жизни. Рыдая от страха, я корчилась на полу в ванной, и только холодный кафель приносил мне талику облегчения. Я думала, что дела мои плохи, совсем плохи, и я скоро умру. Я молила Бога, чтобы у меня разорвался живот и лопнул аппендикс, лишь бы мой ребенок был в безопасности. Когда Тед проснулся, я была так измучена болью и стыдом, что предложила ему уйти. Позвала его через дверь, будто у меня просто что-то случилось с желудком. Пояснила, у меня поздняя смена в баре, и нет смысла возвращаться домой. Я приму душ и соберусь на работу здесь. Он извинился за то, что я плохо себя чувствую, и послал мне воздушный поцелуй на прощание. 20 минут спустя я была в больнице, и кровь с угрожающей скоростью заливала мои черные форменные брюки. Отрицать, что у меня может случиться выкидыш, не имело смысла, и следующие 5 часов я была одержима мыслью, что, по мнению Вселенной, я не заслуживаю ничего хорошего, и Бог наказывает меня за то, что я такая нелюбимая. «Вам нужно связаться с вашим акушером-гинекологом, чтобы завершить операцию в течение следующих 48 часов», — сказала мне медсестра при выписке. Мы не делаем чистку, если только жизнь матери не находится в опасности». «Хорошо», — пробормотала я, пытаясь заглянуть в бумаги, чтобы понять, о чем идет речь. «Я не совсем понимаю, зачем вы пришли сюда. У вас была нормальная реакция на таблетки. Если бы вы прочли инструкцию или связались с клиникой, которая вам их выписала, вы бы не потратили впустую наши ценные ресурсы. Мы перегружены работой. Я пришла, чтобы спасти своего ребенка, избежать выкидыша. Разве нет?» Я никогда не забуду, как медсестра изучала мое лицо, прикидывая, то ли я идиотка, то ли у меня какое-то иное клиническое нарушение. «Вы не можете изменить свое решение после того, как приняли обе дозы таблеток», — сказала она. И я вспомнила, каким счастливым было лицо Теда, когда он, уходя, оставил меня на полу в ванной отеля. Он знал, что произошло, и послал воздушный поцелуй мне на прощание. Фарах. Как только Энди сказала, что медсестра пришла в недоумение, я поняла, чем закончилась эта история. И сосредоточилась на том, как отреагируют слушатели. Потрясение читалось на их лицах. «Он заставил вас сделать аборт?» — восклицает Эйми. Марго теряет сознание. Ее колени подкашиваются, тело сгибается. Она с глухим стуком падает на траву. Я смотрю на Теда, как и все мы, но он не двигается. Если бы взглядом можно было убить, Энди давно бы уже не было на свете. Адам первым устремляется к Марго, укладывает ее скрюченную поудобнее. Я иду к Марго, не отрывая взгляда от Теда. «Проверю ее показатели», — говорю я, присаживаясь на корточке. Тед даже не смотрит в сторону жены. Он сосредоточен на Энди. Сердцебиение Марго немного замедлилось, но ничего страшного, дышит она нормально, хотя это уже второй обморок за последние несколько дней. Ей явно не здоровится. «Как?» — спрашивает Эйми. «Каким образом?» Адам садится на траву рядом с сестрой и кладет ее голову себе на колени. Я выпрямляюсь и объясняю. В первую ночь он, должно быть, подсыпал мифепристон в ее питье. Препарат блокирует выработку прогестерона и замедляет беременность. На следующую ночь, когда она едва могла двигаться, был применен мизопростол. Он опустошает матку. «Фарах, прекрати сейчас же!» требует Тед. С одной стороны, его завуалированная угроза должна была бы напугать меня. Этот человек воспользовался уязвимостью молодой женщины, а потом надругался над ней так, что я и представить себе не могу, даже прочитав о подобном в самых ужасных темах Даркнета. Но все, что я чувствую, — это комплекс боговрачевания. Я неуязвима. Я смотрю ему в глаза и продолжаю свое объяснение. Второй препарат нельзя глотать, как мифепристон. Его следует принимать одним из трех способов. Он должен оставаться под языком или за щекой в течение 30 минут. Он также может быть введен вагинально. Во время моего рассказа рука Эми медленно тянулась ко рту, но теперь она опускается, и ее ладони сжимаются в кулаки. «Ты заманил Энди в отель, напал на нее, подсыпав наркотик в ее напиток, а затем засунул ей внутрь таблетки под предлогом того, что занимаешься любовью с будущей матерью твоего ребенка?» — спрашивает она. «Я ничего такого не делал», — отвечает Тед. Я снова проверяю жизненные показатели Марго и замечаю, что она пришла в себя. Я не знаю, много ли она услышала, но, похоже, Марго в шоке. Она смотрит в небо, и дождь хлещет ее по лицу. «Мне нужно взять наверху кое-что из препаратов», — говорю я. Не уверена, что в этом хаосе четко улавливаю ее пульс. За те 5 или 6 лет, что я знаю Марго, бывали моменты, когда я считала, что Тед, наверное, идеальный муж. Спокойный, но не скучный. Поддерживающий, но не снисходительный. Любящий, но не собственник. И что самое важное, он терпимо относится к неврозам Марго. Я подумала, а почему я не могу влюбиться в такого парня? Я вышла замуж за Джо, человека, который постоянно оказывается в центре внимания, у которого на все есть свое мнение, вокруг которого всегда собирается толпа. И теперь мои чувства направлены на Эми, еще одну звезду, сиянием привлекающую всеобщее внимание. Не далее, как вчера вечером, я думала, чего бы только я ни сделала ради такого легкого и простого Теда, решившего предпочесть общество собственной жены мероприятию мужчины Луны. Но будущее таких, как он, предопределено. Они либо испускают последний вздох в собственной постели, окруженные любовью многих поколений, либо завершают свои дни в тюрьме, поскольку психопатов, каковыми они в реальности и являются, опасно оставлять на свободе. Еще слишком рано говорить, в каком направлении все пойдет, но интуиция подсказывает мне верить Энди и Рине. Им незачем брать, обе ничего не выигрывают, а вот Тед может потерять все, если правда выйдет наружу. Ветер усиливается, я бегу к дому с ощущением, что ситуация ухудшается. Марго. Я сажусь, и у меня темнеет в глазах. Чьи-то голоса то звучат, то исчезают, как будто я открываю и закрываю дверь между нами. Я моргаю, и у меня кружится голова. «Я снова потеряла сознание», — мямлю я. «На этот раз подушки безопасности не оказалось», — говорит Адам, помогая мне сесть. «Ты ударилась головой, когда упала на мокрую лужайку. Фарах пошла за своими медицинскими принадлежностями, чтобы осмотреть тебя», — добавляет Эйми. «Все хорошо», — отвечаю я. «Тед?» Он меня не слышит, и я заставляю себя встать, борясь с подступающей горлу тошнотой. Адам помогает мне сохранить равновесие. «Тед, мне нужно с тобой поговорить». «Сейчас? Ты хочешь поговорить сейчас?» «Да, сейчас». Я прохожу мимо Рини и ее сестры, не обращая на них внимания, и направляюсь к причалу подальше от лишних глаз. Мы с Тедом бредем по воде, ветер усиливается, но мы все же пробираемся к плавучему причалу как можно дальше от остальных. Я теряю равновесие, но Тед успевает подхватить меня, прежде чем я упаду. Это, конечно, не самое безопасное место во время шторма, но оно предоставляет нам прекрасный шанс уединиться. «Марго, ты ведь не слышала эти наветы, верно?» «Тед» — единственное слово, которое я могу выдавить, прежде чем у меня перехватывает горло. Он обнимает меня и прижимает к себе. Я чувствую его кислое дыхание и вспоминаю, насколько он пьянее меня. Я не знаю, что и думать, чему верить. Если Энди говорит правду, и Тед совершил все эти ужасные поступки, то он просто чудовище. Это не тот мужчина, которого я знаю, за которого я вышла замуж, мужчина, которого я люблю. Неужели? Я думаю о картах Таро, которые положили в кухонный лифт только для меня, о которых Рини ничего не знала. Императрица в правильном положении — беременность, в перевернутом — семейные проблемы. Дурак, как надо, новые начинания, перевернутый — недальновидность, наивность. Если карты оставила Энди, которая, по ее словам, пыталась предупредить меня, заложенный в них смысл очевиден. И все же я увидела то, что хотела увидеть, обещание на будущее, а не проблеск ясности в прошлом. Я всегда сознательно игнорировала тревожащие меня признаки. Так было с браком моих родителей, с их трагической гибелью, с Адамом, с Тедом тоже. Я вспоминаю время, когда мы с Тедом еще не обручились. Приближалась двухлетняя годовщина нашего знакомства, и у меня появилось предчувствие, что Тед собирается сделать мне предложение. Мы говорили о будущем, об обручальных кольцах и о нашем любимом времени года для свадеб. Несмотря на мои твердые карьерные амбиции, я внезапно стала ждать от него предложения руки и сердца больше, чем женщина, приближающаяся к 30-летию в 1950-е годы. Эйми и Адам уже поженились, и я знала, у них скоро появятся дети. Я хотела того же. Мы с Адамом, сироты, обрели бы настоящую большую семью. И я не обращала внимания на то, что Тед порой не появлялся дома до утра, на его неожиданные командировки. Оказавшись в шаге от заветной цели, я игнорировала тревожные звоночки и, оглядываясь назад, считала, что тогдашнее его странное поведение было вызвано волнением. Волнением в последнюю минуту перед хорошо спланированным, тщательно организованным предложением. Не о чем было спрашивать, не до чего докапываться, пока сама судьба не предъявила мне Энди с ее ужасной историей, разрушившей мою жизнь. Эйми. Я борюсь с желанием достать телефон и сфотографировать серые грозовые тучи, отливающие марсианским красным в лучах скрытого ими послеполуденного солнца. Я хочу снять на видео вспышки молний, которые рассекают небо, запечатлеть раскаты грома, от которых сотрясаются деревянные сваи причала под нами. Это возбуждение вызвано не стремлением разместить пост в социальных сетях. Я хочу запечатлеть осязаемые свидетельства дня, когда прошлое с грохотом обрушилось на нас, на меня, Адама и, очевидно, на Теда. Каким-то образом я знала, что это произойдет еще два дня назад по пути в Звездную гавань, но представить себе размеры катастрофы никак не могла. Когда Марго повела Теда на плавучий причал, чтобы поговорить с ним о признании Энди, Ринни последовала за ней. Адам преградил ей путь. «Им нужна минута». Ринни подчинилась, и с тех пор мы слоняемся по обе стороны от входа на причал. Ринни и ее сестра шепчутся с одной стороны, а Адам и я с другой. «Как ты думаешь, он мог это сделать?» — спрашиваю я Адама. «Это довольно дикая история». «Что заставляет меня больше в нее верить? Я не считаю Энди лгуньей». «Неужели Тед на такое способен?» Взвиваюсь я, чувствуя себя оскорбленной тем, что Адам заступился за свою бывшую любовницу, а не за своего Шурина. Хотя меня отчасти успокаивает, что Адам назвал ее Энди, а не Мира. Он использует имя, которое сестре дала Рине, а не то, что произносил сам, когда они были любовниками, и это позволяет надеяться на некоторую объективность. Я знаю, что Тед — человек, который сделает все, чтобы защитить то, что принадлежит ему. Мы все слышали истории о клиентах, которых пытались переманить его коллеги, — говорит Адам. Он прав. Вот почему Тед так хорошо справляется с работой. Он тихий, но жестокий, спокойный, но беспощадный. Мы действительно слышали разные истории. Тед рассказывает их так, будто он жертва, а потом спаситель. Теперь ему досталась роль злодея. Подобно дождю, который, кажется, льется не из туч, а снизу, с причала, мое восприятие тех давних событий перевернулось вверх тормашками. 10 лет назад я назвала Энди злодейкой. В эти выходные я осознала свою тогдашнюю роль, а теперь и Тед оказался виновен в худшем, чем все наши мелкие преступления, в поистине отвратительном преступлении. «И с Марго он так себя ведет», — добавляю я. «Сколько раз он переступал рамки, чтобы уберечь чувства Марго от невинных замечаний?» В роли мужа Тед проявляет себя как сильная сторона. Он яростно предан Марго, он всегда идет до конца. Но как далеко он зайдет, чтобы защитить ее? Адам кивает. «И вспомни, все это случилось 10 лет назад. Он был тогда в еще большем отчаянии. Если бы Марго узнала, что он обрюхатил какую-то девушку, бросила бы его в два счета. «Прощай, трастовый фонд Флинов, прощай, семейные связи». И они были так близки к помолвке. У него было все схвачено. Мог ли Тед на самом деле зайти так далеко? Я наблюдаю, как он оживленно объясняет что-то Марго, но не могу расслышать ни слова. Тед едва держится на ногах. Плавучий причал раскачивается на яростных волнах, а Марго, как всегда, сохраняет самообладание. Я никогда так не боялась за нее. Сейчас не время успокаиваться. Ринни. Тед совершил немыслимое. Я понятия не имела о масштабах насилия, от которого пострадала Энди. И он не выказал ни капли раскаяния, слушая, как моя сестра изливает свою боль. Мы никогда не дождемся извинений. И их, даже если бы они прозвучали, будет недостаточно. Не за то, что он сотворил с Энди. Тед и Марго минуют трап плавучего причала и направляются к нам. Шторм безжалостно треплет их одежду и волосы. Энди устремляется им навстречу, шагая с лужайки на причал. Ее тянет к Теду с Марго, как мотылька к огню. Я следую за ней. Тед двигается с уверенностью человека, который никогда не проигрывал в словесных поединках, и, глядя на приближающуюся Марго, я опасаюсь, что он перетянул ее на свою сторону. Когда они оказываются на полпути к плавучему причалу в нескольких футах от нас с Энди, я замираю от ярости. Тед отпускает руку Марго и подталкивает ее вперед. Она быстро проходит мимо Энди, а затем мимо меня, не глядя в глаза. Она не замечает, что Тед остановился в нескольких дюймах от моей сестры. Вой ветра заглушает его слова, но мне все-таки удается их разобрать. «Я предупреждал тебя, что если ты хоть раз заступишь дорогу мне или моей жене, это ничем хорошим для тебя не закончится», — злобно шипит он и двигается так быстро, что я не успеваю среагировать. Он хватает мою сестру и бросает ее в бурлящую воду. Фарах. Пробегая по дому, я замечаю, что в нем царит невероятный беспорядок. В прихожей я спотыкаюсь о кроссовку Эйми, ее шнурки растянуты в узлах. Из кухни доносится неприятный писк, холодильник бросили с приоткрытой дверцей. Из библиотеки в гостиную, словно слезы, стекают книги, вероятно, выдернутые с полки стопкой. На заднем плане работает телевизор. Иден и Рик перешептываются и смеются. «Нам всем нужно собраться на заднем дворе!» — кричу я. Никто не отвечает. Я поднимаюсь по черной лестнице, перепрыгивая через две ступеньки в свой номер и возвращаюсь до следующей вспышки молнии. Прихватив все необходимое, я останавливаюсь у окон от пола до потолка. Перед моими глазами, как в замедленной съемке, разворачивается завораживающая картина. Ярко-синий плот плывет над лужайкой. Он парит и танцует под порывами штормового ветра. Мои друзья двигаются по заднему двору, словно в плохо поставленном балете. Встают на цыпочки, бегают, прыгают. Небо озаряется светом, то ярким, то мрачным. Картина странная, но безмятежная. Когда я распахиваю французское окно, на меня обрушивается хаос, завывает ветер, а раскачивающийся плавучий причал с грохотом бьются волны. Гремит гром, шторм становится все более яростным, более опасным. Глаз бури нас миновал, и мы оказались в гуще событий. Эйми кричит. Я срываюсь на бег и тоже кричу. «Что случилось?» Адам и Эйми стоят на краю причала и с тревогой наблюдают за происходящим. Из дома мне не было видно, что Ринни и Тед барахтаются в воде. Они борются с течением, норовящим унести их в открытое море. Энди, кашляя, катается по причалу в луже воды. «Что тут стряслось?» — спрашиваю я их. Тед столкнул Энди в море. Ринни бросилась на него, застала врасплох и они полетели в воду вместе. Энди удалось выбраться, а они сцепились и не отпускают друг друга, поясняет Эйми. «Не стойте столбом!» — кричу я Адаму и Эйми. «Я туда не полезу. Я пил весь день. Шоты, пиво и бесчисленные бутылки вина», — возражает Адам. «Как и Тед», — напоминаю я себе. Несмотря на разницу в габаритах, Ринни, если бы захотела, вероятно, смогла бы убить его в сложившихся обстоятельствах. Не без риска для собственной жизни, конечно. «Понятно, что так не полезешь. Поищи спасательные жилеты или плоты, какие-нибудь приспособления для плавания. Вон там сарай». Адам бежит в сторону дома, а я поворачиваюсь к Эйми. «Сколько еще до приезда скорой помощи?» Лицо Эйми бледнеет. «Это произошло так быстро», — говорит она. «У меня сосет под ложечкой. Помощь еще не прибыла. Я мысленно провожу расчеты. Не очень хорошо. Голосом оперирующего врача я приказываю Эйми позвонить в отделение неотложной помощи немедленно. Выбегаю на причал. Эйми следует за мной, прижимая телефон к уху. Еще немного, и Ринни с Тедом невозможно будет разглядеть среди бурлящих волн. «Звонок не проходит!» — плачет Эйми. «Тишина! Ничего не происходит!» «Продолжай звонить. Служба 911 не зависит от качества сотовой связи». «Я пытаюсь!» Она роняет телефон, он скользит по причалу и останавливается на самом краю. Эйми тянется за ним. Мы теряем драгоценное время. Тед и Ринни находятся под водой уже несколько минут. Их легкие должно быть на пределе. «Где Марго?» — кричу я. Никто не отвечает. Я осматриваю причал и вижу, что она в оцепенении прислонилась к столбу. Мне нужно проверить, как она. Адам возвращается с охапкой спасательных жилетов и двумя плотами. Он сбрасывает плоты в воду, и в течение доли секунды они разлетаются по воздуху и по морю, подхваченные ветром или течением. Голова Теда появляется на поверхности, и он зовет Марго, как ребенок зовет свою мать. Марго не двигается, даже не моргает. Ринни появляется секундой позже. Она широко открывает рот, делая огромный глоток воздуха. «Ринни, плыви к плоту!» — кричу я. Ринни не обращает на меня внимания. Ее взгляд прикован к Теду. Она захлопывает рот и прыгает на Теда. Они снова исчезают под водой. «Эйми, скорая помощь!» Звонок поступил не на ту вышку сотовой связи. Сейчас они переводят на полицию Гринпорта, сообщает Эйми. Я снова осматриваю воду. Из-за дождя я потеряла из виду то место, где в последний раз видела Ринни и Теда. «Скоро будут», — уточняю я. «Говорят, что дороги завалены мусором. Они едут, но это займет больше времени, чем обычно». Тут не о чем спорить. Я знаю, что должна сделать. Я снимаю носки и опускаю ноги в воду. Всего 30 секунд на акклиматизацию помогут моему организму избежать температурного шока. Врачи знают, что лучше не подвергать себя опасности. Мы не обученные спасатели. Мы единственные, кто нужен после спасения. Если я пострадаю, проку от меня будет ноль. Но также я знаю, что помощи все нет, и мы теряем время. Тед и Ринни слишком долго находятся под водой. Ринни. У меня такое чувство, будто мы с Тедом будем бороться под водой вечно. Поэтому я удивляюсь, когда в одно мгновение он обмякает и неторопливо, словно в замедленной съемке, уплывает от меня на дно и покачивается там. Это такое облегчение, что, клянусь, я улыбаюсь. И решаю побыть тут еще несколько мгновений, прежде чем сделать вдох. Охватившее меня ощущение настолько неземное и совершенное, что я не хочу, чтобы оно заканчивалось. Адам. Хотя мы с Фарах никогда не симпатизировали друг другу, я не могу позволить ей лезть в воду. Если мы вытащим утопающих, именно ей придется приводить их в чувство. «Фарах, не надо, я пойду». Я беру один из шести спасательных жилетов, которые нашел в сарае у коттеджа, надеваю и застегиваю его. Без колебания прыгаю в воду и тут же жалею об этом. Вода для лета, на удивление, холодная, а течение сильное. К счастью, адреналин берет вверх. Я не могу позволить себе выглядеть трусом. Тед и Ринни выныривают на поверхность, и Тед замечает меня. Он машет мне, когда Ринни появляется у него за спиной. «Помогите!» — кричит Тед. Ринни запрыгивает Теду на спину и снова утягивает его под воду. Я добираюсь до того места, где видел их в последний раз, и ныряю, намереваясь отыскать. Вода мутная. Оттенки зеленого — мои лучшие ориентиры, как и температура. Армейский зеленый и холод — я иду ко дну. Желто-зеленое тепло — я направляюсь к поверхности. Это я знаю, но понятия не имею, как разнять этих двоих и вытащить на сушу. По иронии судьбы, Ринни отпускает Теда. Я хватаю его за рубашку, но он не всплывает на поверхность. Должно быть, зацепился за водоросли на дне. Я дергаю его, и Тед слегка шевелится. Я дергаю его второй раз, и его тело приподнимается еще на несколько дюймов. Это прогресс, но, похоже, я перестарался. Я отпускаю Теда и обмякаю, позволяя спасательному жилету вытащить меня на поверхность. Сделав хороший вдох, я ныряю под воду и вытаскиваю Теда из водорослей. «Эйми, брось мне спасательный жилет!» — кричу я. Она бросает, но мы оба видим, как жилет уносит далеко влево от меня. Эйми оценивает траекторию и корректирует. Она кидает в воду еще два жилета, и течение доставляет их прямо ко мне. «Отличная работа, милая!» Я надеваю на Теда спасательный жилет, а второй подсовываю ему под подбородок, чтобы его рот и нос не попали в воду, хотя и не уверен, что это поможет. Похоже, он без сознания. Я добираюсь до причала, выталкиваю Теда снизу, а Эйми и Фарах тянут его наверх. Мы вытаскиваем его из воды меньше, чем за минуту. Я возвращаюсь за Ринни.